3. Бандаж как открытие. Бандаж часто путают с шибари, японским искусством связывания. При упоминании бандажа на ум сразу приходят сложные обвязки и узлы, неподвижное тело модели в коконе из веревок, но веревка — лишь один из многих инструментов бандажа. Пора открыть бандаж во всем его разнообразии. Пустим в ход и то, что продается в секс-шопах, и то, что легко найти дома. В практике бандажа самое важное — ограничение свободы и его символы — ошейники, наручники, веревки. Все они заставляют фантазировать о чем-то соблазнительном, но запретном. Игры с бандажом дают шанс испытать то, что в обычной жизни считается оскорбительным и неприемлемым. Благодаря этой практике унижение и подчинение превращаются в захватывающий сексуальный опыт. По идее, верхнего партнера должно возбуждать то, что нижний оказывается в его полной власти. Он может сделать с ним что угодно. Так ведь? Нет, не совсем. В реальности все должно происходить строго в оговоренных рамках. Не бойтесь, это не испортит удовольствие. Все будет как в детстве, когда вы во время игры представляли себя вымышленными персонажами. Даже зная, что игра — это выдумка, вы полностью погружались в нее и верили всему, что сами придумали. Нижний партнер, как полноценный участник игры, тоже получает удовольствие. От связывания, от ощущения полной беспомощности, от невозможности свободно двигаться. Для него смысл игры в том, чтобы понять и принять собственную несвободу, плен, где он оказался. Когда человек перестает сопротивляться, сдается полностью, он погружается в своего рода транс. Мысли замедляются, проблемы обычной жизни растворяются, все, что угнетало, исчезает. Особенно сильно этот транс действует на тех, кто привык все контролировать и дома, и на работе. Они передают штурвал управления в чужие руки и внезапно обретают свободу. Оцените красоту момента. Свобода приходит именно тогда, когда мы ее формально лишаемся. Бандаж — это не только связывание. Он не просто лишает партнера возможности двигаться. В ход идут кляпы, повязки на глаза, другие приспособления, блокирующие органы чувств. Это еще больше усиливает чувство уязвимости, обостряет все ощущения и помогает укрепить связь, в ходе которой один партнер передает другому власть над собой. Подумайте вот о чем. Та же повязка на глазах не мешает двигаться, но затрудняет само передвижение, не дает видеть, куда идти. Или возьмем ошейник со шлейкой. Двигаться можно, но куда, решает тот, у кого поводок. Смысл бандажа не в полном обездвиживании, а в контроле. Что же, поглядим, куда нас заведет бандаж. Что вам понадобится? Вполне подойдет то, что найдется дома. Ленты, шарфы, галстуки, маски для сна и так далее. Когда или если вы станете фанатом бандажа, купите в секс-шопе браслеты с цепями, наручники, кляпы и другие игрушки. Практика. Инвентарь для бандажа. Есть много способов обездвижить различные части тела. Оглянитесь вокруг. Наверняка рядом найдутся самые обычные вещи. Ремни, шарфы, галстуки, платки. Просто пояс халата. Но не берите ничего из слишком тонких и гладких тканей. Узлы на них получаются слишком тугими, и в итоге придется все разрезать ножницами. Для начала поэкспериментируйте с браслетами на запястьях и лодыжках. В любом секс-шопе можно подобрать недорогие наборы для бандажа, пусть даже низкого качества, из кожзама и пластика. Когда поймете, насколько вам по вкусу эта практика, обзаведитесь чем-то посерьезней, потратьте деньги на качественный продукт. Браслетами можно быстро соединить запястье нижнего партнера, заведя ему руки за спину. Еще вариант — связать руки и лодыжки попарно, левую руку привязать к левой лодыжке, правую — к правой. И, наконец, самый эффектный вариант. Нижний партнер лежит лицом вниз, а его лодыжки и запястья связаны за спиной и стянуты вместе. Такая обвязка называется хогтай. Хогтай в переводе с английского означает «связать как поросенка». Именно так обездвиживают мелких животных. Не только поросят, но и телят, и жеребят. Укладывают и стягивают конечности. Точно так же можно использовать распорку. Палку длиной около метра, снабженную петлями. Распорки позволяют зафиксировать ноги, не сводя их вместе, и гениталии оказываются на виду и в полном распоряжении верхнего партнера. Распорки используются и для рук, и для ног. Нижний партнер не может свести их вместе или, к примеру, прикрыться руками. Ощущение полной беспомощности и доступности — волнующий опыт, который стоит испытать. Если позволяет обстановка, нижнего партнера можно привязать к кровати, дивану, столу, батарее центрального отопления, столбу или дереву на улице. Но следите за безопасностью. Если используете стул, придвиньте его к стене для упора. Может, у вас есть возможность ввинтить в мебель кольца, к которым будут привязываться веревки, или вбить в стену штыри? Это расширит возможности игры. Позволит задействовать самые сложные приспособления. Поищите в секс-шопах готовые комплекты для фиксации на кровати. Обычно это веревки или ремни, которые можно положить под матрас или пропустить под кроватью. К их концам приделаны петли. Всего 4 петли по углам кровати, и вы легко зафиксируете партнера с широко разведенными руками и ногами. Отличная позиция, идеально подходит для разных игр. Шлепков, капанье воском и всего прочего, что подскажет воображение. В ход можно пустить прозрачную пищевую пленку. Но пока отложим ее. Она пригодится в главе, посвященной мумификации. Куда лучше подойдет секс-скотч. Специальная лента шириной около 5 см, которая хорошо липнет сама к себе, но не к телу. Она легко режется, очень прочная и мгновенно склеивается. С помощью секс-скотча можно связать лодыжки, запястья, примотать руки к туловищу, привязать партнера, например, к стулу. А еще секс-скотч многоразовый. Достаточно помыть водой и мылом использованный кусок, и он станет как новый. Другая незаменимая вещь — наручники, которые стали классикой бандажа. Есть модели из кожи и атласа, очень легкие и элегантные, а есть подчеркнуто грубые, имитирующие настоящие полицейские наручники. Но, пожалуйста, не берите пресловутые мягкие наручники ужасных розовых оттенков. Дело не в цвете, а в материале. Дешевая ткань впивается в запястья и перетягивает их, руки быстро онемеют. Это не только неприятно, это опасно. Нижний партнер должен сказать об онемении как можно раньше, когда появляется только легкое покалывание в кончиках пальцев. Проглядите каталог хорошего секс-шопа. Там найдется еще больше разных продвинутых приспособлений. Специальные рукава для фиксации рук, сбруи из кожаных шлеек, мешки для тела и даже смирительные рубашки. Ошейники. Не обязательно связывать партнера полностью. Можно остановиться на уровне груди. Обвязки, корсажи, пояса, конструкции из кожаных шнуров или металлических цепей надевают только на одну часть тела — грудь, торс, талию. Есть и декоративные варианты. Их носят вместо белья или даже поверх одежды. Конечно, самый известный аксессуар бандажа — ошейник. Можно подобрать варианты на любой вкус. Кожаные, пластиковые, стальные, с шипами, кольцом для крепления поводка. Кто-то выбирает подчеркнуто простые ошейники, кто-то — незаметные для скрытого ношения. Но вам могут приглянуться и дорогие, богато декорированные модели, больше напоминающие драгоценное ожерелье. Даже в зоомагазине можно найти хороший ошейник. Еще разнообразнее выбор в магазинчиках, специализирующихся на готической одежде и аксессуарах. Конечно, есть различные ошейники и в секс-шопах. Там же можно сделать экземпляр на заказ с дорогой отделкой. Для многих пар надевание ошейника стало своего рода ритуалом. Так они дают друг другу сигнал. Настало время отдохнуть от повседневности и окунуться в фантастический мир кинков. Подумайте, что именно значит для вас ошейник. Это украшение, символ подчинения, секс-игрушка. Наслаждайтесь, когда смотрите на него или носите сами, когда чувствуете на своей коже или используете, чтобы принудить к чему-то партнера. Но только не застегивайте слишком плотно. И не тяните за ошейник во время секса, когда внимание ослаблено. Можно случайно придушить другого или повредить шею. Повязка на глаза. Очень страшно перестать видеть. Потеря зрения, даже временная, сразу делает нас уязвимыми и восприимчивыми к любым раздражителям. Что же, тем более стоит добавить связывание глаз к бандажу. Это усилит ощущение для нижнего партнера и пробудит фантазию в верхнем. Используйте ленту, полосу плотной ткани, тонкий шарф или маску для сна. Можно поискать специальную повязку на глаза для бандажа. Она блокирует свет и обеспечивает полную изоляцию от внешнего мира. Самый сложный вариант — комбинация капюшона и маски, которая полностью покрывает голову. В ней проделаны отверстия для носа и рта, чтобы можно было дышать. Или заниматься чем-то еще. Такие коконы делают из ткани, латекса и даже кожи. Небольшая подсказка для верхнего партнера. Не срывайте повязку резко. Пусть нижний постепенно привыкает к свету. Можно даже прикрыть ему глаза ладонью и слегка гладить лицо, постепенно опуская ладонь все ниже. Кляп. Вы уже лишили партнера возможности видеть, так почему бы и не забрать у него возможность говорить? Задействуйте кляп. Конечно, партнер не онемеет абсолютно. Ни один кляп не помешает стону и не заглушит крик полностью. Тут важен психологический аспект. Идея не в том, что человек не может говорить, а в том, что он ощущает себя неспособным это сделать. Для нижнего партнера такое ограничение вместе с обездвиживанием создает ощущение собственной слабости, освобождение от всякой ответственности. Он теряет контроль над ситуацией и одновременно постигает важность невербального общения. Возможность снова заговорить после сессии становится наградой. Кляп — это еще и способ унизить. Когда рот открыт, сложно сглотнуть слюну, и она капает вниз, заливая подбородок и одежду. Человек чувствует себя грязным, униженным. В игру вступает психологический аспект. Как часто в обычной жизни можно позволить себе эти ощущения? Вместо того, чтобы стыдиться стекающих слюней, мы делаем их элементом игры. Отчасти это возвращает нас в самое раннее детство. Чтобы получился полноценный кляп, сделайте несколько узлов посередине ленты, шарфа или сложенного несколько раз платка. Завяжите ленту так, чтобы узлы оказались во рту, а концы затяните на затылке. Можно воспользоваться специальным BDSM-кляпом. Вместо самодельного узла к нему приделан шар. Есть варианты еще интереснее. Кляпы-кольца, кляпы с палочкой, которую зажимают между зубами, даже кляпы-фалоимитаторы. Самые качественные сделаны из медицинского силикона. Их легко мыть. К тому же силикон не такой жесткий, как металл или дерево, поэтому безопасен для зубов. Постарайтесь примерить кляп заранее. Если он не подойдет по размеру, челюсти будут испытывать слишком сильное напряжение. Это закончится в лучшем случае легкой болью, в худшем — травмой. Помните об осторожности. Нижний партнер не сможет произнести стоп-слово, а значит, нужно условиться о стоп-сигнале. Это должен быть недвусмысленный жест, с помощью которого нижний партнер в любой момент прервет игру. Не забывайте об обратной связи. Время от времени верхнему партнеру стоит убедиться, что с его нижним все в порядке. Затычки для ушей. Чтобы добиться полной изоляции от окружающего мира, к повязке на глаза и кляпу добавьте затычки для ушей. Используйте беруши, лучше всего силиконовые. Они обеспечивают почти абсолютную звуконепроницаемость. BDSM-конструкции. Для истинных ценителей бандажа, тех, кому мало колец в стене или изголовье кровати, делают специальную мебель. Это скамьи для порки, клетки, подвесы, крестообразные конструкции. Для них требуется много места, и мало кто из поклонников кинков может позволить себе устроить особую игровую комнату. Но есть и разборные модели. Их делают плотники-виртуозы и просто умелые энтузиасты BDSM. А вы знали, что был изобретен обеденный стол, который может превращаться в крест для фиксации? Дважды полезная в быту вещь. Есть идея. Вы уже оценили предложенные идеи? Может, у вас появились собственные? Сценарий для воплощения, необычная поза, секс-игрушка для экспериментов? Но как сделать так, чтобы бандаж понравился обоим партнерам, и верхнему, и нижнему? Для начала постарайтесь понять. Что именно вас привлекает в бандаже? Что возбуждает? Какие ощущения вы хотите испытать? Не стоит увлекаться слишком сложными сценариями, изучать теорию, практиковаться в сотне игр одновременно. Избегайте надуманности. Пусть ваш выбор покажется скромным, лишь бы он отвечал истинным желаниям. Если вы верхний партнер, начните с того, чтобы надеть ошейник на нижнего. Прицепите поводок и потяните, давая направление нижнему. Пусть тот немного походит на четвереньках. Потом можно завязать глаза, уложить нижнего на кровать и привязать руки к изголовью. Сделайте паузу. Уделите внимание телу партнера. Используйте секс-игрушки, пусть движения становятся дразнящими и чувственными. А потом… Это был просто пример, а не инструкция. Обсудите друг с другом будущую сессию. Поговорите о фантазиях, которые хочется реализовать, обо всем, что придет в голову. О, это будет увлекательный разговор. А идеи придут, как только поймете, что все это можно воплотить в реальность. Внимание! Всегда держите под рукой ножницы с закругленными кончиками. Их еще называют безопасными. Особенно если вы используете материалы, которые трудно разорвать. Никогда не затягивайте до предела веревки и ремни. Не это главное условие успешной сессии, а ваш настрой. После выхода книги «50 оттенков серого» в моду вошли наручники-фиксаторы в виде галстука из очень гладкой ткани. Она скользит. Из-за этого узлы получаются слишком тугими, так что с ними не справляются даже ножницы. Это очень опасно. Даже если вы не используете веревки, стоит подробно ознакомиться с главой, посвященной шибари, и особенно с той ее частью, где рассказывается о технике безопасности. Никогда не оставляйте нижнего партнера одного. Если он чувствует покалывание в какой-то части тела, и тем более онемение, его надо сразу освободить. И последний совет. Если вы сами себя связываете, точно так же соблюдайте технику безопасности. Убедитесь, что рядом есть люди. Кто-то должен успеть прийти на помощь, если что-то пойдет не так.